Второе. Увидев журналистов, генерал Тханг удовлетворенно улыбнулся. «Кажется, эти хито сомневаются в человеке другом. Кажется, они не верят, что час остальных пробил. Напрасно». «Доктор Сайх учит, побеждает не меч. Доктор Сайх учит, побеждает не бомба, не космическое оружие. Доктор Сайх учит, побеждает рука, владеющая мечом, побеждает мозг, изобретающий бомбу и космическое оружие. А главное, всегда побеждают дети». Генерал Тханг усмехнулся. Доктор Сайх не сразу пришел к последнему тезису. Это он, генерал Тханг, почти сразу уловил в идеях доктора Улама отблеск грядущей зари. «Человек другой». Кай Улам, человек другой, шествующий сквозь буйствующую толпу, склоняет толпу к смирению. Но ведь надо было столкнуть Кая с толпой. Надо было вывести буйствующую толпу навстречу Каю. Надо было вытолкнуть навстречу Каю орущие враждебные толпы. Надо было обрушить на Кая все человеческое отребье, скопившееся в самых грязных отстойниках. Надо было смело провести Кая по тропинке, разделяющей жизнь и смерть. Он, генерал Тханг, добился этого. Игры. Тысячи сложных игр, сотни тысяч игр, а параллельно сумасшедший перебор величественных, но ординарных вариантов. Например, остров Ниску. Чужие белые офицеры, их вежливые улыбки, полные яда. Сауми ищет надежных друзей. О, конечно, у Сауми есть надежные друзья. Сауми ищет надежное оружие. О, конечно, у надежных друзей Сауми есть надежное оружие. Генерал Тханг желает убедиться в надежности надежного оружия надежных друзей Сауми. О, конечно, генерал Тханг убедится в его надежности. В своем ослеплении, в ложном чувстве своего великого превосходства, белые офицеры как бы забывали, что их оружие умеет лишь убивать. Их оружие ни на йоту не убавляло зла, скопившегося в мире. Их оружие лишь прибавляло зла. Впрочем, генерал Тханг не скупился ни на ответные улыбки, ни на ответные обещания. Он торговался, он просил, он требовал, он убеждал, он шел на уступки. Он давал понять, что Сауми заинтересована в надежной дружбе. Он хотел убедиться в надежности оружия, демонстрируемого военной ставке Сауми надежными друзьями. Одновременно генерал Тханг посылал Тавелю Улому, командующему особым офицерским корпусом, длинные списки тех хито, которые заслужили право на самую скорую и на самую жестокую смерть. Главное — выиграть время. Мальчик растет. Белые офицеры снисходительно объясняли генералу Тхангу надежность своего оружия. Генерал Тханг вежливо кивал. Он знал, мальчик растет. Остров Ниску. По светлому, очень мелкому прибрежному песку, бесконечно перемытому волнами и бесконечно пересеянному ветром, к бункеру контрольного поста привели худого старика в грязном чхоле, небрежно перепоясавшем его чресло. Жители острова еще несколько месяцев назад вывезли на южное побережье Сауми, но время от времени, не выдерживая тоски, кто-то из бывших жителей выходил в море, пытаясь добраться до родного острова. Этот старик добрался. «Я один». На все вопросы старик отвечал совершенно одинаково. «Я один». Для пущей убедительности старик хитро, так ему казалось, подмигивал генералу Тхангу, сразу выделив его из окружения. Для пущей убедительности старик даже показывал генералу Тхангу грязный скрюченный палец, отмеченный черным полукружием разбитого ногтя. «На берегу два челна», — терпеливо возражал старику генерал Тханг. Белые офицеры, окружив старика и генерала, вежливо вслушивались в их неторопливый спор. Ты не мог привезти два челна. Это тяжелые челны. Они даже не связаны веревкой. Я один, — хитро подмигивал старик и показывал свой грязный скрюченный палец. Ты не молод, — настаивал на своем генерал Тханг. В твоем возрасте нелегко пересечь пролив на таком тяжелом челне. Тем более челнов два. Ты не мог привезти на остров сразу два челна. Старик хитро пожимал худыми плечами. Я один. Тавель, подполковник Тханг и несколько офицеров в связи нетерпеливо переминались за спиной генерала. Тавель специально прилетел на остров Ниску. Он не мог терять много времени. Неестественная вежливость генерала Тханга коробила его. Старик чувствовал нетерпение Тавеля. Отвечая на вопросы генерала, он невольно скашивал глаза в сторону невысокого человека в черном просторном мундире. Сам вид черного просторного мундира пугал старика и избивал его с толку, как с некоторых пор пугали его и сбивали с толку странные рыбы, вдруг начавшие попадать в сети. Камбала, изуродованная неопрятными нарывами по всему телу, угри с чудовищно раздутыми опухолями внутренностями, макрель с обширными гноящимися ранами. Мир непрост. «Почему мы теряем время?» — спросил Тавель. «Старик говорит, что пришел один. Почему нам не поверить старому человеку?» «Старому человеку надо поверить», — хитро подмигивал старик и показывал грязный скрюченный палец. Было видно, он панически боится Тавеля. «Челны видел Кай», — негромко объяснил Тавелю генерал Тханг. «Кай знает, что на остров прибыли два человека». Белые офицеры переглянулись. Они понимали не все, но смысл происходящего доходил до них. «Покормите старика», — приказал генерал Тханг. Старику принесли термос и чашку. Грязный чхоль свободно висел на тощих бедрах старика, усыпанных неприятной мелкой сыпью. Старик с опаской глянул на чашку с бульоном. Он привык к похлебке, к мутной густой похлебке рыбака, сваренной наскоро, без всяких специй, зато полной костей и корешков. Бесцветная жидкость, несмотря на прекрасный аромат, его отпугивала. Бульон был так прозрачен, что, не плавая по нему плоские капельки жира, старик посчитал бы чашку пустой. Решившись, старик опорожнил чашку. Его лицо сразу подобрело. «На берегу два челна», — терпеливо повторил генерал Тханг. «Оба вырублены из твердого дерева карибу. Это тяжелые челны. Ты пришел на остров, с сыном или с соседом, это не важно. Главное, что вы пришли на двух челнах, и сейчас твой сын или сосед прячется на острове. Для него это опасно, ты должен помочь ему». Старик хитро подмигнул генералу Тхангу и счастливо выставил перед собой грязный скрюченный палец. «Отдайте старика подполковнику Тхату», — негромко посоветовал Тавель генералу Тхангу. Подполковник Тхат обжарит старику пятки. «Жители Ниску — огнепоклонники», — сухо объяснил генерал Тханг. Он не хотел, чтобы слова Тавеля услышали и поняли белые офицеры. Тем более он не хотел, чтобы Тавеля услышал и понял Кай, только что подошедший к бункеру. «Разве огнепоклонники не чувствуют боли?» — удивился Тавель. «Огонь для них очищение», — еще суши заметил генерал Тханг. «Огонь их преображает». «Огонь нас преображает», — находчиво и обеспокоенно подтвердил старик. И на всякий случай подмигнул генералу Тхангу, выставив перед собой грязный скрюченный палец. Генерал Тханг улыбнулся. Он понимал нетерпение Тавеля и беспокойство белых офицеров. Он понимал скрытый испуг старика, но прежде всего он думал о Кае. «Время идет», — обеспокоенно напомнил один из белых офицеров. Генерал Тханг вежливо кивнул. Не поворачивая головы, он спросил Кая: «Как ты поступишь?» Он отдавал решение Каю. Кай засмеялся. Засмеявшись, он наклонился к старику и спросил: «Твой сын или сосед, Он пошел к пещерам? Лицо старика разгладилось. Он забыл об испуге. Он доброжелательно, почти с детским любопытством, смотрел на смуглое лицо Кая, покрытое странными бледными пятнами, печать другого. С Каем он не хотел спорить. Каю он не хотел врать. «Наверное, к пещерам», — сказал он. «Раньше мы всегда ходили к пещерам». Кай выпрямился и посмотрел на генерала Тханга. «Я найду рыбака». «Времени у тебя немного», — сказал генерал Тханг, взглянув на часы. «Если найдешь рыбака, уводи его на восточный берег. Там много узких ущелий. Ущелья укроют вас от тепловой и ударной волны». «Мы так и сделаем», — ответил Кай и весело подмигнул старику. «Если ветер будет с моря, а нам это обещали, я открою бункер через 15 часов», — сказал генерал Тханг. «Тогда ты сможешь вернуться, но не раньше, ни минуты раньше, Кай». 15 часов, — Кай покачал головой. «В любом случае я свяжусь с вами». «Тогда иди», — сказал генерал Тханг без улыбки. Он не хотел затягивать сцену. Он ничего не мог изменить в разыгравшейся сцене. Он мог только верить в Кая. «Выдержит Кай, или все годы работ окажутся напрасно потерянными, это станет ясно через 15 часов. Генерала Тханга нисколько не интересовала судьба рыбака, бродившего сейчас по острову. Он думал только о Кае. Не будь рядом Кая, он отдал бы старика подполковнику Тхату. Кай выдержит. О других вариантах генерал не хотел думать. Еще раз прикинув возможные последствия намеченного взрыва, генерал Тханг покачал головой. «На месте Кая я никого бы не стал искать. На месте Кая я прямо сейчас двинулся бы к восточному берегу». Как ни странно, генерал Тханг волновался. Серая крыса, попавшая на остров вместе с выгруженным на берег оборудованием, списком прошмыгнула по песку заброшенные ящики. Она что-то предчувствовала, ей явно было не по себе. «Почему люди не любят крыс?» — с некоторым удивлением подумал генерал Тханг. «Чему человек, к примеру, может научиться у пчелы? Ее беспредельному, но тупому трудолюбию». Такое тупое трудолюбие от природы вложено в хито. Оно вредно для настоящих дел. Лучше бы человек учился у крыс, лучше бы он брал пример с крыс. Почему человек так упорно отвергает опыт крыс, любуясь при этом такими бессмысленными существами, как бабочки или олени или редкие птицы? Разве не крыса без труда проникает в любое отверстие, даже в такое, диаметр которого чуть не вдвое меньше ее тела? Разве не крыса без проблем поднимается по любым вертикальным стенам и проходит сквозь канализационные трубы? Разве не крыса может продержаться в холодной воде не менее 3 суток? Почему человека привлекают, пусть красивые, но бессмысленные существа? Генерал Тханг усмехнулся. Он знал, лучшее в Кае можно сравнить с лучшим в крысе. Доктор Сайх учит, побеждает лишь победитель. Генерал Тханг подал знак, и офицеры бросились к люку бункера. Кто-то из них тщательно и с величайшей готовностью включил все автоматические замки люков. Забившись в самый темный угол бункера, старик с испугом следил за непонятными действиями непонятных людей. До этого дня он никогда не думал, что человек может так глубоко опускаться под землю. «Даже мертвые не опускаются так глубоко под землю», — подумал он. «Мы сейчас ниже уровня моря. Почему вода не сочится из стен? Мы сейчас так низко, что водоросли должны колыхаться где-то над нашими головами». От непонимания и отчаяния старик закрыл глаза. Затемнив оптику, генерал Тханг развернул перископ. Он увидел каменный гребень, укрывающий бункер от прямой ударной волны. Он увидел красную ракету, очень бледную при солнечном свете. Кай найдет рыбака. Генерал подумал так без уверенности. Он бы предпочел, чтобы Кай уже находился на восточном берегу. И когда оптика вдруг ослепла, когда над островом Ниску испарились тени и звуки, когда мелко, страшно и непрерывно начал подрагивать, как живой, сплошной скальный массив острова Ниску, генерал непроизвольно втянул голову в плечи. Кай найдет рыбака. Оптика, наконец, прозрела. Черно-багровый шар, на глазах превращающийся в гриб, яростно разрастался над оплавленными базальтами острова Ниску. Внутри шара ревела буря. Черно-багровый шар был окружен голубым кольцом. Низкий, непрерывный рев безжалостно расталкивал земные пласты, безжалостно давил на барабанные перепонки. «Мы никогда не сможем привыкнуть к этому злобному джину», — вдруг понял генерал Тханг, внимательно вглядываясь в ярость всесокрушающего дьявольского гриба. «Этот злобный джин не выбирает жертвы. Ему нельзя указать на того, кто приносится в жертву. Он убивает всех. Он заражает землю, воздух и воду. Чтобы содержать его в рабочем состоянии, нужны опытные специалисты. Чтобы иметь специалистов, их надо обучать за рубежом, а это означает, что Сауми никогда не избавится от Хито. Вечный порочный круг». Генерал Тханг сжал зубы. «Доктор Сайх учит, Хито — это враги. Доктор Сайх учит, Хито — извечные враги. Доктор Сайх учит, Хито предали революцию, Хито следует наказать. Доктор Сайх учит, Хито предали другого, Хито следует уничтожить». «Этого злобного джина нам не приручить», — вдруг ясно понял генерал. «Скинув с шеи одно ярмо, мы наденем на себя другое». Тревожно стучал метроном. Тавель Улам негромко переговаривался с белыми офицерами. Старик, спрятав лицо в ладони, мелко, как больная собака, дрожал в углу. 5 часов. 10 часов. 14 часов. «Ветер?» — спросил генерал Тханг. «С моря». «Подполковник Тхат, готовьте костюм высшей защиты». Подполковник Тхат выпрямился, но быстро взглянул при этом на Тавеля. Он был офицером Тавеля, к тому же дисциплинированным офицером. На плоском лице подполковника Тхата отразилось непонимание. «Разве уже время?» — негромко спросил Тавель. «Речь шла о 15 часах. Может быть, подождать еще?» «Подполковник Тхат!» Подполковник Тхат подчинился. Бункер затопило тревожное молчание. Белые офицеры недоуменно переглядывались. Они не могли понять, почему подполковника Тхата посылают наверх. Чего хочет от подполковника генерал Тханг? Человек, которого назвали Кай, несомненно, уже погиб, если вовремя не добрался до восточного берега. Впрочем, если он даже добрался до восточного берега, ему все равно никто не может позавидовать. Зачем же посылать наверх еще и подполковника Тхата? «Вы еще здесь?» Подполковник Тхат стремительно бросился на второй уровень. Тяжелые башмаки загрохотали по металлическим ступеням. «Подполковник Тхат, испытанный и верный офицер», — шепнул Тавель генералу Тхангу. «Он верный и испытанный офицер». «Да», — также негромко ответил генерал Тханг Тавелю. «Именно верные и испытанные офицеры прокладывают путь в будущее». Бункер вздрогнул. С потолка шумно пролилась струйка песка. «Что это?» Грохоча тяжелыми башмаками, с площадки второго уровня скатился подполковник Тхат. Он до пояса был затянут в нелепый, жесткий костюм высшей защиты. В раскосых глазах подполковника Тхата стыли восторг и ужас. «Генерал», — сообщил он, выпрямившись, — «Кай вернулся. Он взорвал противотанковую гранату, чтобы заклинить наш люк. Наверное, он не хочет, чтобы мы сейчас выходили на поверхность. Наверное, местность заражена сильнее, чем ожидалось». «Кай жив». Генерал Тханг не чувствовал торжества. Он чувствовал облегчение. Просто неестественное положение мира вдруг сменилось естественным. В этом естественном мире остался Кай, в этом естественном мире остались Тавель и подполковник Тхат, но в нем, в этом естественном мире, уже не было места старику, белым офицерам, их дьявольскому изобретению. Ничего не осталось в нем, в этом простом, естественном мире, кроме Кая, Сауми и будущего, в которое не мог проникнуть ни один из белых офицеров, сложной гордостью хозяев мира, посматривающих на генерала. «Кай погиб?» — спросил кто-то, неверно истолковав волнение подполковника Тхата. Генерал Тханг деловито покачал головой. «Кай жив! Кай вернулся, чтобы помочь нам. Он знает, что мы всегда выполняем приказы, а значит, выйдем на поверхность ровно через 15 часов. Он считает это опасным и хочет нам помешать. Для этого он заклинил люк бункера». «Как?» – удивились белые офицеры. «Кай наверху, и он еще жив?» Генерал Тханг не ответил. Он прижался лбом к перископу. Ему показалось, что невдалеке, на голом базальте, валяется трупик крысы. Совсем недавно вид мертвой крысы разочаровал бы его, но теперь это не имело значения. На каменном гребне, защищавшем бункер от прямой ударной волны, стоял Кай Улам. Кай Улам, другой человек, стоял на оплавленном взрывом каменном гребне и размахивал руками. «Читайте», — приказал генерал Тханг сигнальщику, прильнувшему к соседнему перископу. Сердце генерала Тханга работало ровно и мощно. Он не смотрел в сторону белых офицеров. Они уже не интересовали его. Он не смотрел в сторону старика. Теперь уже не стоило заниматься судьбой старика. Главное, Кай здесь. Кай спокоен и весел. Кай не обращает внимания на окружающее. Белые офицеры недоуменно переглянулись. Они не верили, что на острове Ниску может остаться что-то живое. Но Кай Улам стоял на оплавленном взрывом каменном гребне и сигналил обитателям бункера. «Еще 5 часов», — сигналил он. «Через 5 часов ожидается ливень. Необходимо выдержать этот срок».